День 31. Страдание святого мученика Иеремия. Во время гонения, воздвигнутого на христиан, в царствование нечестивого императора римского Антонина, для мучения христиан был назначен императором некий вельможа по имени Севастиан. Прибыв из Киликии в Каппадокию, он встретил в Каманах некого воина по имени Иеремия, старца убеленного сединою, христианина, веровавшего в единого истинного Бога и проводившего жизнь добродетельную. Князь тут сказал Иеремию: «Ко мне прислан указ императора римского Антонина, приказывающий всех христиан приносить жертвы богам римским. Если же христиане не захотят приносить жертв, то будут преданы многим лютым мукам. Посему и ты, Иеремий, принеси жертву богам. Тогда ты будешь другом царя, ты будешь награжден великими почестями. Послушайся меня. В противном случае я предам мукам и душу, и тело твое». Христов-подвижник Иеремия отвечал на это: «Я воин небесного и бессмертного царя Христа, его же царствию не будет конца. Посему я не буду исполнять приказания смертного и нечестивого царя, царствование которого маловременно, в то время как царствование Господа нашего Иисуса Христа пребудет неизменным вовеки. Всякий, верующий в Него, наследует жизнь вечную. Вот и я верую в Него. Раньше я служил Ему тайно, но ныне служу явно. Дьявол не победит меня. Ты же имеешь власть лишь над телом моим, и то по попущению Божию. Над душой уже моею никто не имеет власти, кроме одного Бога, который подаст мне терпение и сохранит меня невредимым вовеки». После того, как Севастиан выслушал святого Иеремия, обратившись к нему, сказал: «Принеси жертву богам, если хочешь насладиться радостями жизни этой». Но святый отвечал: «Какая может быть для меня радость, какое наслаждение, какая жизнь, если я, отступив от Создателя моего, поклонюсь бесам? Поистине, это не радость, а печаль. Это не наслаждение, а горе. Это не жизнь, а смерть вечная». Сказал князь: «Я вижу, что ты очень мудр». Отвечал святый: «Я мудр о Господе, Боге моем, в которого я верую и которому я служу со всем усердием. За него я готов пострадать и согласен с радостью умереть». «Уважая седины твои и ум твой, — сказал князь, — я готов пощадить и помиловать тебя». Отвечал святый: «Я не ищу милости у тебя, но ищу милости у Бога, который умудряет рабов своих Духом Святым». На это князь сказал: «Итак, ты предпочитаешь жизнь смерти?» «Эта смерть, — отвечал святый, — не есть смерть, но жизнь вечная, если я с терпением перенесу назначенные тобой муки». Тогда князь приказал сокрушать лице святого камнями, бить его в уста и сдирать кожу с лица его. И сказал святый: «Благодарю Бога моего, ибо благодать его пребывает со мною». Потом князь спросил воина: «Почему ты не берешь своего оброка, как берут его все прочие воины?» «Так как вы несправедливо обираете убогих, — отвечал мученик, — то я по этой причине не беру оброков ваших и не питаюсь ими, ибо я имею духовную пищу, подаваемую мне Духом Святым, от которой и никогда не взалкаю». Тогда князь приказал разжечь печь и бросить в нее мученика Христова. Спустя 3 дня раскрыли печь, но нашли святого живым и невредимым, и прославляющим Бога, ибо огонь не прикоснулся телу его. После этого князь, призвав волхва, приказал ему дать отраву Иеремию. Святый же, помолившись Богу, выпил отравленное питье и нисколько не пострадал, согласно слову Христа Господа, сказавшего: «Ащи, что смертно выпейте, не вредит вам». Евангелие от Марка, глава 16, стих 18. Волхв приготовил еще более опасную отраву и дал мученику, сказав: Если ты нисколько не потерпишь от этого яда, то я оставлю свое волшебство и уверую в распятого Бога, которому ты служишь». Святой же Ермий, вкусив эту отраву и спив ее до конца, нисколько не пострадал, но продолжал пребывать здравым и невредимым. Тогда волф воззвал: «Ты победил меня, Ермий, ты одолел и превозмог меня, раб Христов. Ты спас от ада погибшую душу мою и побудил меня служить Богу. Подобно тому, как старое изваяние, сделанное из железа, будучи перековано, обновляется, так обновляюсь душою и я, состаревшийся во грехах и нечести, обновляюсь я, обращаясь к Богу живому, пребывающему вечно. О Боже небесный, единый истинный, избавивший меня от обольщения бесовского и от скверной идолослужения посредством раба твоего, Ермия, прими меня, грешного, обращающегося к тебе, и помилуй меня, исповедующего тебя». Когда он взывал так, князь преисполнился ярости и приказал обезглавить его. И усечен был волф тот, крестившись кровью своею. И отошел новый христианин и мученик ко Христу Богу, ради которого он положил жизнь свою. Святого же Ермия князь приказал мучить без милосердия, вытаскивая жилы по всему телу его. Будучи так жестоко мучим, святый сказал: «Я совершенно не чувствую никакой боли от мучения, ибо подобно тому, как нож, разрезая жилу, выпускает негодную кровь и дает здоровье телу, так и я, принимая исторгание жил из тела моего, делаюсь все более и более здравым в вере Христовой». Потом учитель приказал бросить святого в котел, наполненный кипящим маслом. Но котел тотчас остыл, и масло кипящее обратилось в прохладную росу. Мученик же Христов громогласно восклицал: «Я не чувствую боли и не исполню твоего приказания, мучитель. Я лишь буду исполнять волю Отца Небесного, которому и приношу себя самого в жертву непорочную, ибо Он – владыка душ и тел наших». В то время как святый говорил так, мучитель приказал лить в горло его горький уксус, смешанный с желчью. Мученик же говорил: «Эта горечь для меня все равно, что сот медовый ради Бога моего, во имя которого я и терплю все сие». Затем мучитель приказал выколоть глаза святому Ермию. Услышав об этом, святый сказал мучителю: «Если тебе нужны очи мои телесные, видящие суету мира сего, то возьми их. Я имею очи сердечные, которыми ясно созерцаю свет истинный». И выколоты были очи у святого мученика. Потом святый был повешен вниз головой и висел в таком положении 3 дня, так что много крови вышло через ноздри его. По прошествии же 3 дней пришли некоторые посмотреть на святого, думая, что он уже скончался, но нашли его живым и славящим Бога, чему весьма удивились. Но за неверие их очи их покрылись мраком, они ослепли и начали взывать: «Помилуй нас, раб Бога истинного, ибо мы поражены слепотою». Святый же сказал им: «Подойдите ко мне». Когда они подошли к нему, то он, возложив на них свои руки, сказал: «Во имя Господа моего Иисуса Христа, прозрите». И тотчас все прозрели и, возвратившись, рассказали обо всем происшедшем. Князь же, придя в еще больший гнев, приказал содрать кожу со всего тела мученика. Когда слуги исполняли приказания мучителя, святый поносил князя и укорял его мерзких богов, чем вызвал князя на еще больший гнев. Зарычав, как лев, он ножом отрезал честную главу святого мученика. Так окончил подвиг свой мученик Христов Ермий. Христиане, придя тайно на место то, взяли честное тело его и похоронили в Каппадокии, на месте, называвшемся Камана. Здесь совершались многие чудеса честных мощей мученика и подавались многоразличные исцеления во славу Христа, Бога нашего, которого вместе с Отцем и Святым Духом высылается слава, честь и поклонение ныне и в бесконечные веки. Аминь. Кандак, глаз 6. «И же по Христе, усердно подвязався, в сединых доблях мужество стяжал еси, мученичи Ермия, беззаконных злоумышлений поправ Христовую силу, отчарованных напоений невредим прибыл еси зовой, Бог есть со мною, и никто же на мя. Страдания святого мученика-философа. Сей святый мученик Христов, философ, происходил из окрестностей города Александрии. О нем, а равное о том, как он совершил свой мученический подвиг, сообщил великий в иноках Антоний. Был прекраснейший сад, полный всяких многоцветных и благоуханных растений. В этом саду поставлена была для мучения роскошно украшенная постель, и на нее положен был спать, связанный по рукам и по ногам, сей святый мученик-философ. Слыша от пришедшей к нему блудной жены соблазнительные и бесстыдные слова, доблестный мученик смежил свои глаза, чтобы не смотреть на нее. Но вежь и ушей он не мог закрыть, он был связан, а потому и не мог ничего для этого сделать. Тогда он поступил так. Кусая зубами язык свой и нанося себе этим сильную боль, он от боли не слышал того, что внушала ему бесстыдная жена, а так как не имел возможности закрыть себе ноздри, то мочил своим окровавленным языком нечистую постель, сильно окровавил свою одежду и остался таким образом невредимым от искушения. Такой подвиг совершил доблестный мученик, но не покорился мучителю. После этого ему отсекли голову, и он вечно веселится на небесах. В тот же день память святого Ерма, апостола из 70. Смотри, 5 ноября. Примечание. Примечание к житию мученика Ермия. Император Антонин Пий царствовал с 138 года по 161 год. Киликия и Каппадокия, области в Малой Азии. Город Каманы находился в северо-восточной части Малой Азии, в провинции Понт. В истории христианской церкви этот город известен как место ссылки святого Иоанна Златоустого. Смотрите житие его под 13 ноября. Впрочем, некоторые разумеют здесь город Каманы, находившийся в Каппадокии. Его же царствию не будет конца. Выражение взято из седьмого члена символа веры. Кончина святого мученика Ермия последовала около 166 года. Примечание к житию мученика-философа. Философ – не собственное имя, равно как и другие имена, усвояемые сему святому. Под 31 мая помещен он ради имени Иустина Философа, память которого празднуется 1 июня. Александрия – город в Египте, основанный Александром Македонским при устьях реки Нила на берегу Средиземного моря. Здесь, разумеется, преподобный Антоний Великий, основатель отшельнического иночества в Египте. Память его празднуется 17 января. Святый мученик-философ пострадал при императоре Декии около 252 года. Сказание о подвиге святого мученика-философа более подробно и вразумительно рассказывается в житии преподобного Павла Фивейского. Память его празднуется 15 января, под сим числом и житие его.